Глава 25. В общем ритме. Каждый день заполнялся новыми важными событиями. Страна оделась в леса новостроек. Советские люди, наши отцы, старшие братья и сестры устремились на грандиозные по масштабам стройки. Дни прогресса, магнитки, Харьковского тракторного, Сталинградского тракторного заводов, Кузнецкого металлургического гиганта, завода комбайнов «Коммунар» и многих других. Мы остро нуждались в освобождении от экономического гнета извне и отдавали свой хлеб, жизненно необходимый для себя, в обмен на технику и механизмы иностранных компаний. А пока в ходу ручной труд с киркой, лопатой, тачкой. Вышли на колхозные поля первые тракторы Путиловского завода. Первые тракторы первых в истории колхозов. Решение партии по ликвидации безграмотности давало зримые результаты. Открывались школы, ликбезы, рабфаки. С нашей горы через открытое равнинное пространство мы любовались электрическими огнями тракторостроя. Каждый успех, достигнутый народом, коммунары воспринимали как свое самое кровное дело. Всем хотелось поскорее стать взрослыми. Над нами шествовал огромный коллектив завода ВЭК, ныне Харьковский электромеханический завод имени Ленина. Мы часто ходили в их клуб «Металлист» на праздничные встречи. Коммуну посещали рабочие Баку и других городов. Как строгие хозяева, они осматривали все наши богатства, подсказывали, как работать еще лучше. Выполняя промфинплан, мы десятками тысяч выпускали масленки. Они требовали квалификации токаря. Обтачивался корпус снаружи, нарезалась внутренняя резьба. В крышке нарезалась резьба и точно подгонялась по корпусу. В штоке крышки сверлилось отверстие. Крышка, свободно завернутая по резьбе, не должна была болтаться и давать люфт. Для резьбы в гитаре станка настраивались шестерни. Бывало, что гитара расстраивалась, и труд юных токарей шел на смарку. «Соломон Борисович, ну шо це за потвора така? Горчить, як собака, аж страшно підходить!» Отчаянно говорила Наприенко, вытирая о живот руки. «Горчить? Надо смазать, детка, бо не смажешь, не поедешь!» «Так я б же ее дегтем залив! Так хиба ж оно воно понимае! Горчить и плямкае!» И все же наша производственная машина крутилась. Продукция шла, украшая диаграммы промфинплана солидной прибылью. Заказы шли нескончаемым потоком. Воодушевляла перспектива, поставленная Антоном Семеновичем, строительство нового завода. Он, как никто, понимал, что кустарное производство Соломона Борисовича – временная мера и средство, чтобы создать настоящее дело, необходимое для высокой квалификации коммунаров, трудового воспитания высокой точности. На труд с предельной самоотдачей вдохновляла и перспектива крымского похода, которая становилась все ближе. Прошлогодние сторонники Крыма чувствовали себя в центре внимания. Девизом всей жизни стала бережливость. Экономили на всем – на одежде, спецовке, школьных принадлежностях, на всех мелочах. Даже для медиаоркестра не покупали пасту. Режим коснулся и питания. В маленьком кабинете над лестницей к столярному механическому цеху ранними утрами Степан Акимович собирал мудрецов-снабженцев – Ординанса, Машанского, Сыча. Еще подходя к двери, у Сыча срабатывала защитная реакция. Его шея тонула где-то в глубинах организма, задерживая буйную голову на прямых плечах. Лицо ординанца покрывалось пунцовым румянцем. Достойно держался Машанский, приглаживая по привычке символическую прическу и покашливая. Он, кроме всего, комендант. Их с порога встречал прищуренный взгляд, малиновые петлицы и на них такие маленькие ромбики. Непродолжительный разговор начальника касался больше производственных тем и больше по обеспечению мясом. Можно и в живом виде. И заготовительные операции совершались главным образом в необобществленном секторе окружающих деревень и на харьковских бойнях. Совершались как прямые сделки по рукам, так и продразверсткой. Дело тонкое и не всегда успешное. Иногда, выслушивая трудное красноречие ординанца с пояснениями острых ситуаций, Дидоренко слегка, но выразительно шлепал ладонью по столешнице. Шелковистая прическа откидывалась назад. Открытый прищур неотрывно скользил по смиренным ликам верноподанных, выискивая затаенные резервы. Бывало, отыскивая в карманах френча документы, он вместе с ними невзначай выкладывал на стол свой маленький блестящий пистолет. Сыч позже всех усваивал всякого рода азы, но тут из кабинета выходил первым. В столовой стали реже появляться пундики. Их запах и румянец как-то изменились, потемнел цвет. Карпа Филиппович напрягал все свое искусство, выжимая максимум питательного эффекта из тощих вегетарианских блюд.